Ночью темною, как делили на двоих квартиру съемную. Знали, что сможем согреть друг друга даже в метель. Тогда какая разница, январь или апрель? И все вокруг заметает, как всегда. Хлопья белые тают на губах. Я же верю и знаю, все в жизни не просто так. В городе снегопад в руках, латте с корицей. А я хочу сейчас больше всего влюбиться в тебя. В последний раз горят огни столицы, а снег кружится, кружится, кружится. В городе снегопад в руках, латте с корицей. Там, где нас нет, но хлопья закружат нас словно.